вчера я стоял и смотрел, как разорванный мир, задыхаясь, горел. Как горели дома, как горела вода, как священным огнем очищалась земля. Это было вчера, я свидетель тому, как сломалась мечта, завершая игру. И остались одни, лишь огонь и вода. В этом мире они теперь навсегда. Тех, кто был еще жив, поглотился огонь, небеса заслонив. Поднималась вода, прекращая войну, потому что она знала правду одну. Это было вчера, я свидетель тому, как сломалась мечта, завершая игру. И остались одни, лишь огонь и вода. В этом мире они теперь навсегда. Я это видел своими глазами. Ночь победила свет. Не передать эту горечь слезами. Слезы забыты, слез больше нет. Забыв, взорвалось солнце, день и ночь слились в огне. Через несколько мгновений мир проснулся в тишине. Как застывшая картина, как законченный сюжет. Не осталось сожаления и надежды больше нет.